Ответ – прочерк. Вопрос – специальность. Ответ – литератор. Вопрос – социальное положение до 1917 года и основное занятие. Ответ – студент. О семье отца. Об окончании медицинского факультета, об участии в войнах – полное умолчание. Вопрос. Считаете ли вы нужным в настоящий момент применять ударную форму работы, предпочитая ее углубленным формам работы? Ответ весьма неопределенный. В некоторых случаях. Придумал его Михаил. Анастасий хохотали над ним. Вот и особистом работа. Пусть поломают головы. Вопрос. Принимали ли участие в революционной работе до 1917 года? Михаил хотел ответить, что разносил листовки. А Тася сказала, вдруг поинтересуется, какие и где, сделает допрос, раскопает всю историю твоей жизни и прощай работа, по меньшей мере. Я не хочу тебя терять. «Ангел останется без работы», — полушутя, полусерьезно заметил Михаил. «А вообще ты в точности представляешь свои обязанности ангела?» «Представляю», — буркнула Тася. «А я очень сомневаюсь», — ответил Миша. «Я еще во Владикавказе, когда готовился к лекциям, прочитал немало религиозной литературы об ангелах, и до этого еще в библиотеке у отца». Там была рассказана вся история возникновения ангелов. В христианстве культ ангелов был окончательно установлен на Вселенских соборах, то ли 7-го, то ли 8-го века. Вы, ангелы, были разделены на 9 чинов и 3 степени. Первое — серафимы, херувимы, престолы. Второе — господство, силы, власти. Третье — начало, архангелы, ангелы. Обсуждался вопрос о вашем внешнем виде, одежде. Ходите ли вы голыми? Почти, — вставила слово Тася. И о вашем теле тоже, материально ли оно, какого вы пола? Много комических рассуждений. Я смеялся от души, честное слово. Хотя и верю в Бога, но измышления византийцев об ангелах меня смешили. Ты кто, серафим или херувим? «Я вроде женского рода», — заметила Тася. «Значит, власть». «Какая я власть?» — вздохнула Тася. «Разве ты меня слушаешься? В редких случаях, когда тебе грозит опасность, и об одежде моей не печешься, и об исхудавшем теле, но я тебя не виню. Ангелы уходят в прошлое, их официально не признают». Поэтому расходы на их одежду и питание ни в одну смету не входят. Я рядовой ангел. Возможно, ты в этом когда-нибудь убедишься. Не болтай, Таська. Я люблю тебя и забочусь, как могу. С утра до вечера ношусь по редакциям. Тут ты не права. Но ангелам, тем более своим личным, не изменяют... Не без лукавства заметила Тася. Михаил побледнел, но сделал вид, что не понимает намека, и обнял Тася. «Ты мой единственный и любимый ангел. Ты спасла мне жизнь. Одежда, питание — дело наживное. Ведь я не пьяница, не лодырь. Ты труженик, я люблю тебя, люблю, поэтому и охраняю». Тася положила голову на его плечо.